напрасно. Куда ни взгляну я, встречаю везде неудачу, и тягостно сердцу, что лгать я обязан всечасно. Тебе улыбаюсь, а внутренне горько я плачу, напрасно. Разлука. Душа человека, какие выносит мученья, а часто на них намекнуть лишь достаточно звука. Стою как безумный, еще не постиг выражения. Разлука. Свиданье. Разбей этот кубок, в нем капля надежды таится. Она-то продлит, и она-то усилит страдание, и в жизни туманной все будет обманчиво сниться. Свиданье. Не нами бессилие изведано слов к выражению желаний, безмолвные муки сказались людям веками, но очередь наша, и кончится ряд испытаний не нами. Но больно, что жребий жизни святым побуждением враждебны. В груди человека до них бы добраться довольно. Нет, вырвать и бросить. Те язвы, быть может, целебны, но больно. 1852 год.